Уловка 17. Если замечаем, что противник попал на аргументацию, при помощи которой может опровергнуть наше положение, мы, не допуская до этого, должны прервать спор и перескочить или перенести его на другое положение. Одним словом, устроить мутацию контроверсии или сразу начать с чего-либо совсем другого, как будто оно относится к делу и составляет аргумент против собеседника. Когда диверсия относится так или иначе к предмету спора, то эта уловка совершается с некоторой скромностью. С нахальством же и наглостью, когда диверсия касается единственно самого противника и не имеет никакого отношения к предметам спора. Например, я хвалил китайцев за то, что у них нет родового дворянства и что должности даются единственно по выдержанию экзаменов. Мой противник доказывал, что образование столь же мало способствует получению должностей, как и происхождение, которому он придавал известное значение. Естественно, дело приняло для него дурной оборот. Он немедленно сделал диверсию, что в Китае все касты без исключения подвергаются наказанию палочными ударами. Поставил это в связь с усиленным чаепитием и в конце концов за то и другое стал ругать китайцев. Если бы кто-нибудь вдался в подробное рассмотрение всего этого, то слишком далеко удалился бы от своего предмета и, безусловно, остался бы побежденным. С полным бесстыдством ведется спор тогда, когда диверсия совершенно оставляет сущность вопроса и начинается, например, следующим образом. «Ведь еще раньше вы так же доказывали» и так далее. Тогда уж надо приспосабливаться к лицу, с которым ведется спор, о чем будет сказано в последней уловке. Каждый спор, происходящий между людьми, показывает в достаточной степени, насколько эта уловка общая и врожденна. Раз один делает замечания, касающиеся личности, а другой их не опровергает, а в свою очередь обращается к своему противнику с такими же замечаниями, оставляя без ответа те, которые сделаны ему самому, то этим самым он признает их справедливость. В этом случае он поступает подобно Сципиону, который напал на карфагенян не в Италии, а в Африке. На войне подобного рода диверсия может принести пользу, но в спорах и перебранках она совсем не годится, потому что полученные упреки остаются совершенно неопровергнутыми, и посторонний слушатель узнает самые дурные и компрометирующие вещи о той и другой стороне. В спорах употребляется ее «faute de mieux» за неимением лучшего. Уловка 18. Если противник желает, чтобы мы прямо возразили против того или другого пункта его тезиса, а мы в данный момент не можем ничего ответить подходящего, то мы должны совершенно обобщить предмет и тогда только начать разбивать его. Например, приходится высказать свое мнение, почему та или другая физическая гипотеза не заслуживает доверия. Тогда начинаем говорить о несостоятельности и вообще о несовершенстве науки у людей, и как можно длиннее и запутаннее начинаем доказывать это несовершенство. Когда же нам удалось выманить и вытянуть от противника аргументы, с которыми он согласился, не следует спрашивать про заключение, а вывести его самостоятельно. И даже если не хватит того или другого аргумента, должны его принять за допущенный противником и делать вывод. Уловка 19. Если замечаем, что противник приводит какой-нибудь фантастический или призрачный аргумент, можем, правда, легко опровергнуть его, разбирая заключающуюся в нем фальшь и фантазию, но чтобы короче и скорее достигнуть желаемого результата, гораздо удобнее ответить таким же ложным и софистическим, прямо противоположным аргументам, так как вся суть не в правде, а единственно в одной только победе. Например, если противник приводит аргумент ad hominem, достаточно парализовать его обратным аргументом ad hominem ex concessis.